Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Когда провозглашает Христос воскрес, и если человек верующий осознанно говорит «воистину воскрес», это значит, он уповает и верит во Христа. И поэтому Христос воскрес. Продолжение чтения Евангелия. Предлагаю читать дальше и поразмышлять над одним текстом. Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 по 41 стих. Евангелие от Марка. С 35, 4 глава, с 35 по 41 стих. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собой, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры? И убоялись страхом великим и говорили между собою, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему? Итак, мы видим жизненную ситуацию учеников. Много говорится на этот текст. Слово проповедуется, и всем он нам известен. И почему много говорится? Потому что он очень жизненен и показывает сущность учеников. Они рядом со Христом, они идут за Ним, когда Он их призвал. Он избрал из них 12, чтобы были с Ним и посылать их на проповедь. Дал им власть изгонять бесов и врачевать всякую болезнь. Защищает их от притеснителей, которые посягают, пытаются сеять сомнения. Он всегда рядом с ними. И в этот раз он также с ними. И он говорит, чтобы переправились на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собой. Но вот евангелист здесь подчеркивает, как он был в лодке. Взяли его с собой, как он был в лодке. Есть немножко разночтение в этом тексте. Ну, не разночтение, а разномыслие. Почему-то по-разному некоторые относятся. Лопухин, например, говорит, что они взяли его с собой. Здесь не более точный перевод. Вот. Я не знаю, на что он ссылается, потому что смотрю подстрочник, другие переводы. Подчеркивает, что он уже был в лодке. Они взяли его с собой. Но это не важно. Нам нужно извлечь урок, очень важно. Мы видим, что поднялась великая буря. Волны бьют в лодку. А Христос в это время спит на возглавии. Знаете, я иногда плаваю на лодке, и если я беру с собой детей, они меня просят очень иногда погрести. И если я сажусь, да в принципе с какой стороны не сядь, они еще немножко неумело управляют веслами и иногда бьют так по воде, что я кричу и говорю: потише, я весь мокрый. То есть просто грести веслами иногда получается так, что ты мокрый. Интересно, здесь бушует море. Вообще, это море очень отличается тем, что очень неожиданно и резко и часто бывают ветра там и поднимается буря. И, ну, такое положение так вот описывает, что там очень часто эта резкая перемена происходит. И может быть неожиданно быть буря, когда ничего не предвещает этого. И здесь вот то же самое получается, они попадают в эту бурю. Но что интересно, среди учеников есть профессиональные рыбаки. И я думаю, они не раз сталкивались с бурей, но они кричат, да, они подходят и будут. Учители говорят, они знали, что он может помочь им, потому что, говорит, что тебе нужды нет, что мы погибаем. Да, то есть они подошли-то, понимали, к кому подошли. Но вот это вот полного доверия, во-первых, они просят с таким упреком. Ты тут спишь, понимаете ли, а мы погибаем. Да? То есть, в принципе, они готовы бы понимали, что они потонут. У меня вопрос такой. То есть, они тонут, но Иисус, интересно, он переживает этот момент как-то? Что в его сердце происходит в этот момент? А ничего не происходит. У него там покой и мир. Он просто спит. Просто спокойно спит. Могли ли ученики потонуть? Ну, если Бог допустил бы, да. Но я вижу здесь некоторый момент. Во-первых, Христос говорит, переправимся на ту сторону. Если Господь сказал так, могло ли с ними что-то случиться? Нет. Знаете, мы прослеживаем эти моменты, когда люди, Бог говорит одно, но люди все равно боятся, страшатся и делают по-своему. Мы, начиная от Авраама, я вижу эти моменты, когда Бог говорит, иди в землю, которую я тебе укажу, он встал и пошел. Но когда был голод, он пошел в Египет, и когда пришел в Египет, о чем они с Сарой договорились? Давай скажем, я брат тебе, а ты мне сестра. На то мы порешили. Они оба согласились на это. Но когда фараон увидел Сару, да, и взял ее себе, мы видим, что он потом призывает вот этого странника, вот этого кочевника. Царь призывает к себе на аудиенцию и говорит, ты что со мной сделал? Почему его царь призывает? Потому что его Бог посетил, и он увидел, и он понял, за что его Бог посетил. И он в страхе, и он бежит и зовет этого кочевника, которого, может быть, пренебречь можно было бы в другой раз, а можно было бы и убить, как думал Авраам. Но у меня вопрос такой. Убил бы его царь, если бы Авраам не сказал, что она ему сестра, а сказал бы, она мне жена. Убил бы его царь, фараон? У меня ответ нет. Почему? Потому что Бог стоит на его стороне. И даже сейчас Бог его укрепляет и показывает, я за тебя стою и перед фараоном, перед этим царем. Да, и здесь показывает, что он зовет его. Царь уже ниже становится, хотя царь. Но он зовет его и говорит, ты что со мной сделал? Он не поднимает на него руки, Он нет, он как бы в упрек. Зачем ты это сделал со мной? Да? Вот что через это Бог показал Аврааму? Что я на твоей стороне. Понял ли это Авраам? Да. Но если мы дальше читаем, прошло много времени, та же самая ситуация, также приходит в другую страну, и опять то же самое. И один в один опять царь зовет его и говорит, ты зачем это со мной сделал? Вот эти моменты показывают, что Бог на нашей стороне. Он ничего не выпускает из своей руки, из своей власти. И вот эта буря, она показывает, что я-то здесь. Я на возглаве и спокойно сплю. Посмотрите на меня и успокойтесь. Но мы видим, что ученики страшатся. И Христос, встав, повелевает морю, ветру, все утихает и задает им этот вопрос. Сказал, что вы так боязливы? Первый вопрос, мы видим вопросительный знак. Что вы так боязливы? И второй вопрос. Что у вас нет веры? Вера в Бога, вера во Христа, доверие. Если я сказал, переправимся на ту сторону, мы переправимся. Но почему вера учеников была слаба? Ну, наверное, ответ очевиден. Они еще не полностью доверились ему. Они еще не полностью положились на него. И, в принципе, мы будем просматривать во всем Евангелии, что это так. Но, знаете, этот момент побуждает и нас честно смотреть на себя, на свои обстоятельства. А наши страхи, как бы мы ни говорили, они могут быть, и это реальность. Я сам боюсь некоторых моментов. Ну вот смотрите, что он говорит, если мы боимся, это показывает наше маловерие. Мы еще не полностью познали Христа как Господа, как Спасителя. Кто-то боится бедности, другой потери репутации. Кто-то тревожится за судьбу родных, детей. А как же они потом будут? Надо сегодня все устроить. Ну и так далее. Можно продолжать этот список. Но мы все сами знаем, какие нас страхи посещают. Интересно, Бог знает об этом всем? Он знает наши страхи, и Он знает нужды наших детей или там репутации, всего-всего-всего. Он все знает. Мы можем, наверное, добиться репутации, можем чего-то еще, но если это будет наше, оно нам удовлетворение и счастье не принесет. Мы будем всегда иметь страхи продолжать, а может быть огорчаться от того, что мы сделали и так далее. Во время кризиса мы склонны забывать о том, что вся жизнь наша во власти Бога. И знаете, евангелист Лука, 21 главе, 18 стих, говорит, что «но и волос головы вашей не пропадет». Это тогда, когда говорится, что и будут предавать вас и в судилище, и родные будут предавать, и то, и все. Он, ну и волос, даже вот в этот момент, когда вас предают, ни один волос вас просто так не падает. И если вас допущено, вы на арене, и вас растерзывают звери, это Бог рядом. И Он дает вам силу это пройти. Он не оставляет вас. Псалмопевец 22-м псалме говорит: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла». Почему, дорогие? Написано: «Потому что ты со мною». А когда Он с нами? Ну, Христос говорит в Евангелии от Иоанна, 15 главе: «Прибудьте во мне, и я вас». Это очень такой глубокий смысл здесь. «Прибудьте во мне, и я вас». Тогда. Верую в Нем, мы никак по-другому не можем быть физически. Верую в Нем, во Христе, я, говорит, вас. Если дальше читать, псалмопевец говорит: «Твой жезл, жезл власти, и твой посох сохранности твоей, они успокаивают меня». Почему псалмопевец так говорит? Ну, мы увидели в этом тексте: «Потому что ты со мною». А если первый стих читать, первые слова написано: «Господь», дальше: «Пастор мой». Господь, пастор мой. Это тоже очень глубокие слова. И мало того, что просто их произнести, это нужно осознавать, этим жить и этим только и двигаться. Он мой пастор, Он везде. Там написано: «Я ни в чем не буду нуждаться». И этот псалом, он описывает всю жизнь, если посмотреть. Он покоит меня на злачных пажитях, водит к водам тихим. То есть он меня всегда со мной, он всегда меня подкрепляет, ободряет, дает все необходимое, да, направляет на стези правды. Почему? Ради имени его, да, своего, чтобы оно, да, он направляет, чтобы я славилась через твою жизнь, я тебя направляю. И так далее, везде. И даже трапезу приготовил, говорит, написано, в виду врагов моих. Дорогие друзья, это и есть вот честно смотреть на свою жизнь. Страшусь, Господи, прости, страшусь, маловерие. Еще не полностью положился на Тебя. Прости, это действительно так, Господи. Дай мне вот полностью положиться. Дай мне вот всегда осознавать, что Ты мой пастырь. А Ты говоришь: я пастырь добрый, я положил за вас жизнь свою. Евангелист Иоанн подчеркивает эти слова Христа. По-моему, 10 глава. Я положил жизнь свою, я пастырь добрый. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, вот этот текст, который мы прочитали, он подчеркивает маловерие учеников и страхи их именно только поэтому. Но он еще и учит нас честно смотреть, почему мы страшимся. Честно отвечать себе. Я не говорю, что мы не можем страшиться. Я еще раз подчеркиваю, мы все страшимся. Мы все проходим эти моменты. Но эти моменты, что они делают? Когда мы взываем Христу, каждая непредсказуемая ситуация, она есть возможность укрепиться в вере во Христа. Еще раз, как мы вспоминали Авраама, через эти ситуации Бог показывал: я на твоей стороне. Как вы думаете, вера Авраама возрастала? Возрастала. И она возросла у нее до такой степени, что когда Бог ему сказал: иди, принеси сына, любимого твоего, единственного твоего, он пошел это и сделал. Он не сделал это физически, он был готов это сделать, но Бог видел, что он это и знал. Это опять же было для него сделано, для Авраама. Я на твоей стороне, я тебя защищаю, и все твое я сохраняю. Дорогие друзья, это очень важно нам знать, что Бог всегда на нашей стороне. Даже когда у нас маловерие, нужно быть к этому честным. Если есть страхи, это маловерие, но через эту ситуацию Бог хочет взрастить нас в веру. Да благословит нас Господь полностью полагаться на Него, Почему? Потому что он пастор добрый. Иисус положил свою жизнь за нас. Аминь.